величается какими-нибудь талантами, малость которых в сравнении с вереницей искусств он, напротив, должен бы понимать. Наконец, он, разумеется, в состоянии заметить ничтожество поставленных выше. А в довершении всего, если дело доходит до оскорблений, он артачится и фыркает. С этим не преуспеешь на свете. Скорее, в конце концов, дело может дойти до того, что человек вместе с дерзким Вольтером скажет: «Нашей жизни всего 2 дня. Не стоит проводить их в низкопоклонстве перед презренными негодяями». К сожалению, мимоходом будь сказано, это «презренные негодяи» — такое сказуемое, к которому на свет найдется чертовски много подлежащих. Таким образом, очевидно, ювеналовский стих: «Нелегко выдвигаются те, достоинством которых стесненные обстоятельства дома – помеха», приложим более к карьере талантов, чем к поприщу светских людей. К тому же, что человек имеет, я не причислил жены и детей, так как, вернее, они имеют его. Скорее, можно бы присоединить сюда друзей. И здесь, однако, владеющий в равной мере должен быть достоянием другого.